Возвращение Париса. Если бы это зависело только от Париса, его свадебное путешествие никогда бы не закончилось. Он вовсе не хотел показываться на глаза родным и не знал, как объяснить им свой, как ни крути, неблаговидный поступок. Он уже подумывал о том, чтобы не говорить, что Елена была женой Менелая, сказать, что она только тезка спартанской царевны, но понимал, что в это никто не поверит. Все знали, что Менелай женат на самой красивой женщине в мире, а женщины красивее Елены в мире быть не могло. Они объехали все известные Елене порты юго-восточного Средиземноморья, вдоль и поперек обошли все крупные рынки и накупили столько экзотического добра, что на корабле его уже негде было складывать. Но счастье незадачливого принца не могло продолжаться вечно. Весть о похищении Елены через купцов дошла до Трои, когда прям уже и без того начал беспокоиться, что его сын так долго не возвращается из своей дипломатической миссии. Троянские вестники были посланы по всему миру с заданием отыскать и доставить домой беглого похитителя чужих жен. А найти Париса было не так уж сложно. Он хоть и менял постоянно место пребывания, везде его сразу замечали, поскольку он вел широкий образ жизни, а его красавица-жена регулярно появлялась толпой слуг на рынке и скупала там все, что могло заинтересовать богатую путешествующую дамочку. Посланцы прямо наконец настигли беглецов, и вот настал день, когда красивый корабль с Афродитой на носу вернулся в Трою. Сразу было видно, что приехал не простой принц, а проштрафившийся. Никто из царской семьи не вышел его встречать. Только советник Приама, знатный гражданин Антимах, поднялся на борт, чтобы поприветствовать заблудшего царевича и предупредить о том, что его ждет в ближайшее время. «Что же ты натворил, Приамович?» – возмущался он. «Весь мир уже о твоих подвигах знает. Пришел в гости, хозяина обидел, жену увел, деньги украл. Ну, любовь, понимаю, дело молодое, но золото зачем воровать? Это уж вообще никуда не годится». Приама серчал, Гектор тоже, Гекуба плачет, Кассандра в истерике. А ты еще и пропал. Так что жди завтра суда. Будет царь со всем своим советом решать, как с тобой быть. Готовься к тому, что придется вернуть Менелаю и жену, и золото. Золото, грустно повторил Парис. Не так уж много у меня того золота. Он показал Антимаху последний нетронутый сундук из тех, что взяла с собой Спарта и Елена. Все остальное она уже потратила на всякие экзотические заморские товары. Золото мне вовсе не жалко, сказал Парис, открывая сундук. Не веришь? «Можешь себе забрать». Антимах посмотрел на него с недоумением. «Как это себе забрать? Ты что, Приамыч, взятку мне предлагаешь?» «Ах, ну что ты!» – отмахнулся Парис. «Я же за это ничего не прошу. Поступай, как совесть велит. А я тебе это золото в любом случае подарю. Если только мне не придется вернуть его Менелаю». Антимах на мгновение задумался. «Тогда, пожалуй, действительно не взятка», – сказал он. «Батюшка твой, правда, очень сердится, но он же не зверь, поругается, да и простит сынка-то родного. Постараюсь его убедить, может, и добьюсь чего. Только вот...» Тут Антимах помолчал, задумчиво глядя на Париса. «Золота-то немного совсем. Я еще заморскими товарами добавлю», — ответил Парис. Семейный совет собрался в тронном зале. Парис предстал перед своим отцом, царем Приамом, и его сыновьями и советниками. «Ну что, явился потаскун!» – сходу начал рассерженный Приам. «Мало того, что на весь мир нас опозорил, так еще и сбежать пытался». «Я волю богов исполнял», – промямлил было Парис. «О, нахал!» – перебил его Диефоб. «Папа, ты слышал, он еще и богов припутывает. Убить его нахрен, как Кассандра предлагала». «Это всегда успеется», – возразил Гектор. «Сейчас надо решить, что делать с тем, что Парис украл». «Верно», — согласился Приам. «Я думаю, Елену надо вернуть мужу. Все золото, что они с Парисом украли, тоже вернуть. Да еще и от себя добавить. И извиниться. Но прежде чем принять решение, послушаем жену Менелая, которую Парис с собой привез. Пусть она тоже расскажет, как было дело». Когда в тронный зал вошла Елена, невольный вздох восхищения вырвался у всех присутствовавших. Даже старый Приам привстал от волнения с трона. «Как невозмутителен поступок Париса», — произнес царь. — Понять его можно. Скажи нам, Елена, как же вы до такого докатились? Понимаешь ли, какое преступление вы совершили? Елена опустилась на колени перед троном прямо и ответила. — Если любовь — это преступление, то мы действительно его совершили и достойны твоего гнева. Если ты считаешь, что мы заслуживаем наказания, то накажи нас, как непослушных детей. Я приму любое наказание от своего отца, ведь ты позволишь мне тебя так называть? Она подняла глаза, ее взгляд встретился с взглядом прямо, и тот понял, что не может отказать этим прекрасным, умным, зеленым глазам. Но и согласиться принять краденую спартанскую царевну в свой дом он тоже не мог. Прям не знал, что ему делать. Он искал глазами Антинора, самого разумного из своих советников, но его не было в зале. Пауза затянулась. Антинор опоздал к началу совета. Он быстро вошел в зал и, подойдя к трону, что-то прошептал на ухо царю. Лицо прямо и без того невеселое стало совсем мрачным. Он помолчал, пару раз стукнул кулаком по подлокотнику трона от раздражения и проговорил: «Дождались. Греческий флот встал на якорь наших берегов. Антинор привел послов от греков. Думаю, все уже понимают, о чем они будут говорить. Увидите Елену. Пусть послы войдут». В тронный зал вошли Менелай и Одиссей. На этот раз Агамемнон, памятуя об истории, приключившейся у Телефы в Мизии, решил не бросаться опрометью в бой, а сперва послать кого-нибудь разобраться в ситуации и как минимум выяснить, туда ли они на этот раз приплыли. Послами он, естественно, назначил своего брата Менелая, из-за которого вся эта история, собственно, и началась, и Одиссея, самого хитроумного из своих подчиненных. Приам дружелюбно поприветствовал греков и сказал: «Нам уже известно, с чем вы к нам прибыли. Уверяю вас, что нам это происшествие также крайне неприятно, и мы готовы принять любые меры, чтобы разрешить это отвратительное недоразумение. Если так, то верните мне мою жену, выдайте этого подонка Париса, отдайте украденное золото и компенсируйте наши расходы. Поход нашего войска втрое обошелся нам недешево», — ответил Менелай. Прям вопросительно посмотрел на собравшихся в зале троянцев. «Я думаю, что требования Менелая справедливы», — сказал Антинор. «Дело ясное», — сказал Гектор. «Вернуть Спарту Елену и золото. Любовь никому не дает права забывать о долге, чести и порядочности. Париса мы сами судить будем, он троянец, и выдавать мы его никому не должны. А расходы греков мы оплачивать не будем. Никто их не заставлял слать сюда целую армию. Не надо нам угрожать. Прислали бы послов, мы бы и так договорились». «Я тоже думаю, что золото надо вернуть», — сказал Дейфоб. «Воровство покрывать мы не будем. А Елена пусть здесь останется, раз у них с Парисом такая любовь. Сердцу не прикажешь. Менелаю заплатим, сколько он скажет, не обеднеем. Согласись, Менелай, лучше иметь золото, чем жену, которая не любит. Деньги-то сами ни с кем не сбегут». «А я считаю, что золото возвращать не надо», — возразил Антимах. «Парис, конечно, нехорошо поступил, когда забрал его у Менелая. Но ведь и мы поступим не лучше, если сберем его у Париса. Ведь это теперь его собственность, а собственность отнимать ни у кого нельзя». «Да вы, я вижу, не понимаете, с кем говорите», — заявил Одиссей. «Мы не об одолжении просить сюда пришли, а требовать того, что нам принадлежит по закону. И если вас не убеждают наши слова, то войско, прибывшее из Эллады на тысячи кораблей, уж поверьте, сможет очень быстро вас убедить». Троянцы возмущенно зашептались. Менелай тоже подумал, что Одиссей высказался слишком резко и хотел было что-то сказать, чтобы сгладить впечатление от речи коллеги. Но его перебил бодрый девичий голосок. «И мы потерпим наглость этих греков?» «Кто привел сюда женщину?» – сердито спросил Приам. Все посмотрели туда, откуда донесся голос, и увидели солидного мужчину с длинной окладистой бородой. Тот прокашлялся в кулак и басом продолжил. «Наглость греческих послов переходит всякие границы. Они не только выдвигают непомерные, ни с чем не сравнимые требования, но еще и смеют угрожать нам, троянцам, которые никогда ни перед кем не склоняли головы. Вспомните, как мы отказали самому Посейдону, когда тот решился требовать оплату за построенную им стену города. Мы не побоялись чудовища, которое наслал на нас наказание и надменный бог. Мы отказали самому Гераклу, который убил это чудовище и набрался наглости требовать вознаграждения. Неужели те, кто не боялся брата Зевса, властелина морей, и сына Зевса, величайшего героя, испугаются угроз этих жалких смертных? Нет, никогда! Согласись мы сейчас на их требования. Кто знает, что они захотят в следующий раз, почувствовав нашу слабость. Сегодня они требуют одну женщину, а завтра потребуют себе всех троянских женщин. Сегодня они хотят золото Менелая, а завтра захотят наше золото. Но этого никогда не будет. Не видать им ни золота, ни Елены. Мы отрубим их безмозглые головы и отправим грекам как назидание и предупреждение о том, что будет с теми, кто говорит с троянцами на языке силы». Патриотическое возбуждение охватило троянцев. «Правильно!» – закричал Дейфоб. «Убить их и точка! Фига с хреном вам будет, а не Елена!» «И золото не отдавать!» – поддержал его Антимах. Свое добро беречь надо. Они не уберегли, а нам оно еще пригодится». «Да вы совсем разум потеряли», — воскликнул Антинор, с трудом пытаясь перекричать обезумевших троянцев. «Как можно убивать послов? Мы же не дикари какие-нибудь. Приам, Гектор, успокойте же их!» Но даже благоразумного Гектора охватил воинственный пыл. «Не запугают!» — кричал он. «Пусть только попытаются победить Трою, будут иметь дело со мной!» К счастью, ни у троянцев, собравшихся на совет, ни у греческих послов не было при себе оружия, а то не обошлось бы без кровопролития. Шум утих только когда все посрывали голоса и устали орать. Когда, наконец, Приам смог говорить, не пытаясь никого перекричать, он сказал: «Мы хотели договориться, но ваша наглость лишила нас этой возможности. Нам ничего не жаль для друзей, но те, кто пришел угрожать нам, ничего не получат. Мы не хотим войны, но мы ее и не боимся. Так и передайте пославшим вас. Теперь благодарите Антинора за то, что уходите отсюда живыми. Совет окончен». «Спасибо, Антинор», — сказал Одиссей. «С нас причитается», — грустным голосом добавил Менелай. Когда послы вышли из города, Менелай спросил у Одиссея: «Зачем ты стал им угрожать? Мы же почти договорились». Одиссей сочувственно посмотрел на него. «Неужели ты и правда думаешь, что Агамемнон послал нас сюда, чтобы мы о чем-то договорились? После того, как он собрал всех греческих героев, снарядил флот в 1000 кораблей, принес в жертву Артемиде собственную дочь, после того, как мы потеряли Тирсандра и Филактета, ты хочешь сказать нашему войску: идите-ка вы по домам, и я уже во всем договорился? Да над нами же в лучшем случае смеяться станут. Мы свое дело сделали, теперь все скажут, что мы хотели мира, а троянцы не только отказались вернуть Елену, но даже хотели убить послов. А значит, война наша справедливая. 1000 воинов пришли сюда сражаться. Они бы на нас как на предателей посмотрели, если бы мы договорились с врагами. Думаешь, они здесь ради твоей жены и твоего золота? Про это все уже давно забыли. Перед нами целый город, полный золота и жен. Здесь каждый получит то, что захочет. Причем скоро. Ты слышал, что обещал Колхант? Трое падет за 8 дней, а ты думаешь только о себе». «Считаешь, мы действительно справимся за 8 дней?» – с сомнением спросил Менелай. Одиссей оглянулся на городскую стену и ответил: «Вряд ли. Но другие-то в это поверили. Война их разубедит, а мы нет». Между тем Приам и Антинор остались одни в опустевшем тронном зале. «Не могу понять, что случилось», – сказал Приам. «Ведь вроде бы собирались договориться. И кто этот бородатый выскочка, который всех так завел?» «Я его в первый раз сегодня вижу. Я думал, это ваш новый советник». Когда Одиссей вернулся на корабль, из светящегося и переливающегося всеми цветами облака, видимо, только Одиссею выскочила Афина и с радостным визгом бросилась ему на шею. «У нас все получилось!» – кричала она. «Я знала! Теперь будет война! Мы покажем этим троянцам, где раки зимуют! Этот Парис у меня землю жрать будет! А как тебе мой образ? Скажи, никто не догадался, что это была я!» «Конечно, получилось», — с улыбкой ответил богиня войны Одиссей. «Не могло не получиться, ведь тем, кто хочет войны, всегда проще между собой договориться, чем тем, кто хочет мира. Тем, кто хочет мира, нужно юлить, лицемерить, вступать, согласовывать разные мнения. А тем, кто хочет войны, нужно только лишь проявить непреклонность. Кто хочет мира, выглядит трусом, а кто хочет войны, выглядит героем».